Отказались, но пулеметная команда с нами. Как казаки? Лесницкий коротко махнул рукой. Горе. А первый и четвертый полки? Нет их. Те не пойдут. Вы знаете, что сегодня ожидается выступление большевиков? Черт знает, что творится. И тоскливо вздохнул. Махнуть бы на Дон от всей этой каши. Лесницкий ввел сотню во двор. Казаки, составив винтовки в козлы, разбрелись по просторному, как плац, двору. Офицеры собрались в дальнем флигеле, курили, переговаривались. Через час пришли полк юнкеров и женский батальон. Юнкера разместились в вестибюле дворца, втащили туда пулеметы, ударницы толпились во дворе. Здесь солдаты женского ударного батальона, батальона смерти. Слонявшиеся казаки подходили к ним, грязно подшучивали. Одну кургузую, одетую в куцую шинель, урядник Аржанов шлепнул по спине. «Тебе бы, тетка, детей родить, а ты на мужчинском деле». «Рожай сам», — огрызнулась босовитая неприветливая тетка. «Любушки мои, и вы с нами!» — приставал к ударницам старовер и бабник Тюковнов. «Драть их, хлюстанок! Вояки раскоряченные! Сидели по домам, ишь, нужда вынесла!» Двухстволки мирского образца. Спереду солдат, а сзаду не то поп, не то черт тебя знает что. Даже плюнуть охота. «Эй, ты, ударная, подбери-ка сиделку, а то ложу махну!» Казаки гоготали, веселели, глядя на женщин. Но к полудню веселое настроение исчезло. Ударницы, разбившись на взводы, несли с площади сосновые толстые брусья, баррикадировали ворота. Распоряжалась ими дородная мужского покроя баба с георгиевской медалью на хорошо подогнанной шинели. По площади чаще стал проезжать броневик. Юнкера откуда-то внесли во дворец ручные ящики с патронами и пулеметными лентами. «Ну, станишники, держись. Выходит, что будем сражаться? А ты думал, как? Ударница флапать тебя привели сюда». Около Лагутина группировались земляки, букановцы и слащевцы. Они о чем-то совещались, переходили с места на место. Офицеры куда-то исчезли. Во дворе, кроме казаков и ударниц, не было никого. Почти у самых ворот стояли брошенные пулеметчиками пулеметы, щиты их мокро тускнели. К вечеру посыпалась изморось. Казаки заволновались. Что же это за порядки? Завели и держат на базу без продовольствия? Надо Лесницкого найти. Ищи, свищи, он во дворце, а юнкеря нашего брата туда не допущают. Надо за кухней посылать человека, пущай везут. За кухней снарядили двух казаков. «Валяйте без винтовок, а то посымают», — посоветовал Лагутин. Кухню ждали 2 часа. Ни кухни, ни гонцов не было. Как оказалось, кухню, выезжавшую со двора, вернули солдаты-семеновцы. Перед сумерками ударницы, скопившись возле ворот, рассыпались густой цепью. Лежа под брусьями, начали постреливать куда-то через площадь. Казаки участия в стрельбе не принимали, курили, нудились. Лагутин собрал сотню возле стены и, опасливо поглядывая на окна дворца, заговорил. «Вот что, станишники, нам тут делать нечего. Надо уходить, а то без вины пострадаем. Зачнут дворец обстреливать, а мы тут при чем? Офицеров и след простыл. Что ж мы, аль проклятые, что должны тут погибать? Айда домой. Нечего тут стены обтирать. А временное правительство? Да на кое оно нам, ляд, приснилось? Как вы, станишники? Выйди с базу, а красногвардейцы и зачнут из пулеметов полоскать. Головы посымают.